Глава 18. Оливер не стал меня долго задерживать. После того, как уладились формальности, он отправил меня с одним из стражей охраны в госпиталь. Истощение после затяжного и энергозатратного столкновения давало о себе знать. Мышцы ныли от перенапряжения, болели ушибы, в голове стоял туман. Пока шли, я отключила личный телефон и почти сразу получила сообщение от Криса. Он знал о задании. Предполагалось, что оно должно пройти безопасности для жизни, но вылилось в целое сражение, в чем и пришлось признаться. В госпитале меня встретили как родную. Провели весь комплекс обследований, перевязали, вкололи обезболивающее и даже принесли кофе. Не самый вкусный, но лучше гадости, которую раздобыл сегодня Фокс. Относительно успокоившаяся, я развалилась в кресле в палате, попивая бодрящий допинг, когда появился Крис. «И это пара царапин?» Неодобрительно покачал он головой. Выглядела я помятой. Как оказалось, прилетела даже по лицу, чего я почти не заметила в полудраке. Так что щеку украшал небольшой синяк, а также ноги, руки и ребра. То, что казалось незначительным, сейчас радовало через отражение в зеркале грустными последствиями. Но в целом обошлось без внутренних повреждений, и это отлично, учитывая, что только на меня одну нашлась дюжина врагов. Рану на плече вполне можно было назвать царапиной. Улыбнулась я, притягивая к нему свободную руку. С небольшой натяжкой. «С огромной, Натали!» Он приблизился ко мне и порывисто сжал мои пальцы своими. Голубые глаза наполняло беспокойство. В отличие от меня, он выглядел свежо и, как всегда, привлекательно. Судя по обычному синему полу и джинсам, до моего сообщения он находился не в штаб-квартире. Может, занимался своим расследованием. Я никогда не уточняла, где он временами пропадает. Понимала, что наша работа чаще всего проходит в режиме строгой конфиденциальности. Что произошло? Он потянул меня на себя, вынуждая встать. Мимолетно обнял, поцеловал в подставленные губы и сам сел в кресло, предлагая мне устроиться на его коленях. Я была только рада. Удобно села, положив голову на его плечо, прикрыла глаза, внутренне выдохнула, расслабляясь, и только потом заговорила. Произошел слив. Мы попали в окружение и потеряли цель. С губ сорвался тяжелый вздох. Я не любила проигрывать. Думаю, как и многие. Но эта потеря существенна. Мы могли выйти на новый уровень в борьбе с врагами, но придется снова топтаться на месте. Айдаль не получит вожделенную свободу, что в масштабах войны не так уж и важно, но тоже обидно. Серьезная потеря. Уточнил он, нежно погладив меня по голове. Весьма. Не стала я врать. «Сочувствую. Нужно воспринимать это проще. Провалы случаются. Главное — выбраться». «Без последствий», — предположила я кисло, и его ладонь замерла над моей макушкой. Я хотел сказать «живой». В его голосе послышалось напряжение. «Могут быть последствия?» «Не знаю. Пока ничего не понятно. Поговорю с Фоксом, когда он успокоится». «Он подозревает тебя?» Я усмехнулась. То ли Крис настолько недолюбливает Оливера, то ли знает его лучше меня. В любом случае, он почти угадал. Прямого обвинения не звучало, зато мелькнули весьма неприятные намеки. «Проверка все решит. Уверена, в мою пользу». Постаралась добавить словам ноток позитива. «Сейчас я ни на что не могу повлиять, а справляться с последствиями мне не впервой». «Ничего страшного. Повышенные доступы имеют свои особенности, ты же знаешь». «Знаю», — подтвердил он, коснувшись губами моей макушки. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Найди нам другого алхимика», — предложила Лилит. «Все в порядке», — заверила его я, с трудом сдержав смешок после выпада демоницы. «Спасибо. Меня подлатали. Напишу отчет, поболтаю с Фоксом». «Покуришь с ним, да?» К лицу прилила кровь. Изначально я согласилась на сигаретку на фоне стресса. Потом поняла, что общие перекуры способствуют сближению, но в итоге сама не заметила, как втянулась. «И это тоже». Я приоткрыла один глаз, с опаской приглядываясь к его лицу. «Ты против?» «Я вообще против твоего общения с ним, ты же знаешь». Устало ответил он, проведя ладонью по волосам. «В первую очередь, потому что это опасно». «Твоя работа тоже опасна», — тихо заметила я. «Я варюсь в этом давно. Уже набил шишки на ошибках, но на простых заданиях, Натали. а Фокс не занимается простыми делами. Лазурные глаза подернулись слоем льда, под которым плескались испытываемые им тревоги. «Давай не будем это обсуждать», — миролюбиво попросила его я. «Пока я не могу отказаться от работы с ним». «Не будем», — на мгновение поджав губы, согласился Крис, сильнее стиснув рукой мои плечи. «Только если начнутся проблемы с ним, ты должна сразу сказать мне». Почти потребовал он, вперев острый взгляд в мое лицо. «Хорошо», — хрипло согласилась я, ощутив на кончике языка горький привкус лжи. «Проблемы уже возникли, но пока не оформившиеся и, надеюсь, надуманные». Позже мне пришлось покинуть надежные объятия Криса, а вместе с ними и палату. Фокс вернулся в штаб-квартиру. Я отправилась к нему, чтобы написать отчет и, возможно, поговорить. Вечерело. Из-за разницы во времени этот день казался бесконечным. Ныли ушибы, но хоть слабость чуть отпустила благодаря Крису. Он поделился со мной энергией, а заодно порцией своих тревог. Его очень беспокоила ситуация, намного сильнее, чем он показывал. Фокс заседал в кабинете, уткнувшись в монитор своего ноутбука. «Что сказали врачи?» — уточнил он, опустив бессмысленные приветствия. «Требовали прописать мне постельный режим на берегу моря в ближайшие пару недель». «Ты, само собой, не согласилась». Он иронично вздернул густую бровь, улыбнувшись правым кончиком губ. «Конечно. Сказала, что иначе меня пристрелит злой начальник». «Абсолютная неправда», — фыркнул он, поднимаясь с кресла. «Я берегу кадры, пока они ценны. Идешь?» Он указал в сторону места наших постоянных перекуров. «Буду иметь в виду. Не терять свою ценность». Я согласно кивнула. Мы быстро покурили, перейдя в разговоре к обсуждению проваленного дела, после чего разбрелись по своим ноутбукам. Мне хотелось поскорее закончить, вернуться домой и забыться в объятиях Криса до следующего дня, потому я сразу погрузилась в написание отчета. Уж не знаю, чем занимался Фокс. Тишина лишь временами прерывалась его телефонными разговорами. Только как бы я ни торопилась, за окнами стемнело окончательно к моменту завершения работы. «Я все», объявила, отправляя документ на рабочую почту Фокса. «Я тоже почти», — проговорил он задумчиво, не отрывая взгляда от экрана. Поднявшись с кресла, я потянулась, разминая затекшие мускулы, и сразу сжалась. Тело протестовало против любых движений. Ворча под нос на противных архангелов, я побрела к окну, на ходу извлекая из пачки сигарету. Оливер тоже поднялся из кресла, но прошел к шкафу с напитками. Я на него не смотрела. Распахнула оконные створки, вдохнула свежий вечерний воздух, наполненный дождевой моросью, и закурила. Глаза слипались от усталости, ушибы требовали новой порции обезболивающего, а живот — подкрепления. За спиной звякнуло стекло, послышался звук металлической крышки. «Отец говорил тебе про прием. Оливер приблизился и передал мне бокал, на дне которого плескалась янтарная жидкость. «Да, кажется», — нахмурилась я, принимая из его рук напиток. Папа звонил на прошлой неделе, упоминал о проводимом с семьёй Найтвилл вечере для своих. Вроде как и я была приглашена, но в целом меня не интересовали детали. «Тебе нужно пойти. Познакомиться с важными людьми, заявить о статусе». «Нужно, значит, пойду», — спокойно согласилась я. Сейчас был не лучший момент, чтобы с ним спорить. В конце концов, я шла сюда с опасением услышать новые обвинения либо даже реальные угрозы. Но вечер прошел даже обыденно. Похоже, для Фокса удачи так же обычны, как и провалы. По крайней мере, размер порции алкоголя оставался неизменным в обоих случаях. «Правильное решение», — похвалил он, отпивая немного из своего стакана. Я тоже пригубила напиток. По языку разлился горьковато-терпкий вкус виски. Единственный глоток пронесся по глотке огненной волной, осел теплом в пустом желудке и почти мгновенно вспыхнул легкостью в мыслях. «Не нравится?» — усмехнулся Оливер, заметив, как я поморщилась. «Не мое», — пояснила, мягко улыбнувшись. «Надо завести для тебя вино». «Не надо», — качнула я головой. «Это командующему ничего не будет за распитие алкоголя на рабочем месте, а мне может прилететь». в том числе и от Криса. «Тогда ресторан?» — предложил он. «Выберешь вино по вкусу». «Что за стремление меня напоить?» — прищурилась я, стараясь придать разговору шутливый тон. «Я просто хочу сводить тебя в ресторан». Как ни в чем не бывало, пожал он плечами, хотя понимал, что приглашает помолвленную девушку. «Проверка продлится неделю, максимум две, а задание было напряженным. Думаю, нам обоим будет полезно немного расслабиться». «Оливер, я...» Палец нервно затеребил кольцо. Фокс ставил меня в сложное положение. Вроде и не звучало ничего особенного, но мелкие недоговоренности и намеки складывались в весьма неприятные картинки предположений, каждая из которых может оказаться неверной. «Нет ничего предосудительного в ужине коллег, ты не находишь?» От него не укрылся мой жест. «Конечно, он прав. На первый взгляд ничего особенного, но Крису только дай повод, как и сплетникам штаб-квартиры». «Может, не ужин, а завтрак или обед?» — предложила я альтернативу. «Нет, ресторан. Я считаю, ты достойна лучшего. Ты не согласна?» На тонких губах Оливера обозначилась легкая улыбка. Серые глаза мерцали. «Не знаю. Возможно, у нас разное представление о лучшем». Тщательно подбирая слова, ответила я и тяжело вздохнула. «К чему эти хождения вокруг да около?» «Можно отказаться?» Стоило произнести этот вопрос, как воздух будто похолодел на несколько градусов. «Не рекомендую», — наконец ответил он. «Тебе правда надо отвлечься?» «Хорошо. Раз не рекомендуешь...» Я в один глоток осушила стакан. Новая доза алкоголя потушила кипящее в груди негодование. Похоже, придется играть по его правилам, пока идет проверка. Посмотрим, что будет дальше. Не хочется воевать с Фоксом, но если придется, я готова. «Еще?» — с усмешкой предложил он. «Нет, пойду. Постельный режим». «До завтра», — кивнул он, явно довольный итогами разговора. Остаток недели после случившегося прошел неожиданно спокойно. Проверка велась, уже было известно, что допрос захваченных архангелов ничего не дал. Зато от Фокса больше не звучало даже намеков. Молчал он и о дате похода в ресторан, а я не напоминала. Он освободил меня от части дел, позволяя восстановиться после столкновения с архангелами. Правда, на просьбу о выходном даже не отреагировал. Крис же окружил меня вниманием, одаривал маленькими презентами, цветами, старался находиться рядом, вновь возродив приостановленный из-за нашей занятости конфетно-букетный период. Он переживал, хотя пытался этого не показывать. Но энергия выдавала его с головой. Впрочем, я не заостряла на этом внимание. Радовалась моментам спокойствия и наслаждалась его присутствием в моей жизни. День приема пришел незаметно и заставил на время оторваться от срочных дел, чтобы посетить салон красоты. Правда, подготовке я посвятила лишь несколько часов, после чего вернулась к своему расследованию. Тем более и для Фокса воскресный день был относительным выходным, он тоже заседал в своем кабинете, закопавшись под кипы электронных документов. А я, воспользовавшись моментом, умыкнула его ноутбук. «В каком ты будешь платье?» — поинтересовался Оливер, отрывая меня от просмотра картотеки видеофайлов. «Платье?» — рассеянно переспросила я, продолжая пролистывать список. «Сегодня прием», — напомнил он. «Ты же пойдешь в платье?» «А, да, в платье. В белом». Задумчиво отозвалась я, прикинув подобранные варианты, которые висели на вещевом шкафу в квартире Криса, в ожидании итогового отбора. Наверное, даже хорошо, что он со вчерашнего дня пропадает на задании. Не увидел этих массированных сборов и борьбы с гардеробом. Мои вещи плавно вытесняют его, и с этим надо что-то делать. «Выбрать квартиру побольше?» — предложила Лилит. «Возможно». Отвлекшись на эти два разговора, я случайно выбрала весь список и начала воспроизведение. Пришлось переходить по вкладкам и закрывать каждый ролик. Но палец замер над тачпадом, когда на записи появился знакомый силуэт. Крис шел по коридору тренировочного зала Академии прямо к нашему излюбленному залу. Запись недельной давности. Он не изменял своей привычке и предпочитал большую часть тренировок проводить в одиночестве. Запись воспроизводилась в ускоренном режиме. И буквально через несколько секунд Крис скрылся за дверью. Улыбнувшись внезапной встрече с ним, я перевела указатель мыши на крестик закрытия окна, но палец замер в воздухе, когда на записи появилось еще одно действующее лицо. Аманда преодолела тот же путь и нырнула в спортзал буквально через полчаса после Криса. Опешив на мгновение, я буквально уткнулась носом в экран, ощущая, как с каждой миллисекундой записи шкалит пульс и нарастает звон напряжения в ушах. Кажется, Фокс что-то спросил, но я не услышала. Еще через 20 минут Крис покинул зал, бросив недовольный взгляд на камеру, и двинулся к выходу из здания. Взъерошенный, само собой, как бывает после тренировки. Через 5 минут вышла и Аманда. Я остановила воспроизведение, присматриваясь к девушке внимательнее. В коридоре было темно, запись не позволяла рассмотреть ее лица. Улыбалась она или мне казалось? «Это ничего не значит», — осторожно заметила Лилит. «Интересно», — раздался над головой голос Фокса, отчего я вздрогнула и резко выпрямилась, спеша свернуть все окна. Настолько ушла в себя, что не заметила его приближения. «Еще одна дочь командующего. Небольшая своеобразная коллекция», — усмехнулся он. А я рассвирепела. Настолько, что от меня прошла волна энергии, сбросив со столика бумаги и вынуждая Оливера чуть отступить. Правда, от этого его улыбка стала только шире, что взбесило еще больше. Захлопнув крышку ноутбука, я резко подскочила с места. «Доступы тебе нужны, чтобы следить за женихом?» полюбопытствовал он насмешливо. «Я не слежу. Запустились все записи, и это одна из них», пояснила быстро и тут же замолкла, тихо проревев в своих мыслях. «Еще и оправдываюсь перед ним». Подхватив сумку с кресла, я рванула было к двери, но Оливер сместился в сторону, преграждая мне дорогу. Судя по сходящей с его губ улыбке, ситуация его забавляла, чего нельзя сказать обо мне. «Куда собралась в таком состоянии?» Его ладони легли на мои плечи, окончательно останавливая мой побег. «Дрожжину ломаешь». «Тебе-то какая разница?» — огрызнулась я сердито. Это его не смутило. Улыбка на губах мужчины лишь стала еще шире. «Сегодня прием и ужин. Не хочу, чтобы они отменились из-за твоей ссоры с женихом». «Не будет никакой ссоры». Прикрыв глаза, я растерла переносицу, заставляя себя выровнять дыхание и успокоиться. «Эта запись ничего не значит. Аманда давно за ним бегает, видимо, не успокоилась. В конце концов, не станет же он спать с ней буквально под объективами камер. Она не думает о последствиях и в итоге подставляет его, в том числе и передо мной. Ну вот, ты уже оправдала его. Так к чему злиться?» Фокс привлек меня ближе и забрал из моей руки сумку. «Или хотела навестить дочку Найтвилла?» «Ничего я не хотела», — отозвалась устало. Пылкая злость выжгла нутро и отступила, оставив после себя обугленную опустошенность. «Крис на задании, мы сегодня не увидимся, а даже если увидимся, глупо рассказывать ему о записи. Он решит, что я за ним слежу, и команде не стоит идти по той же причине. Но в первую очередь, потому что, когда вновь начала эти отношения, я решила доверять Крису. Мы долго шли друг к другу. Не будет он все разрушать из-за короткой юбки Аманды». «Успокоилась?» Отбросив мою сумку на кресло, Фокс потянул меня к окну. «Ты-то что такой радостный?» проворчала я, одарив его раздраженным взглядом. «Ты красиво злишься», хмыкнул он, будто пояснил очевиднейшую вещь в мире. Меня же его слова ввергли в короткое замешательство. «А то большую часть времени ты... безэмоциональная». Он подвел меня к окну и вручил сигарету. Я забрала ее, нервно сунула в рот, сильнее необходимого прикусив фильтр зубами. За окном темнело. В зданиях штаб-квартиры зажигался свет. Уже пора готовиться к приему. «Это необходимость», — сообщила очевидная. «Многие ждут моих ошибок, потому нужно тщательно себя контролировать». «Соглашусь». Он протянул мне зажигалку, открыл крышку, позволяя прикурить. Я глубоко вдохнула коричневый дым, выталкивая им из легких царапающее стекло подозрений. Оно заполняло душу, въедалось мелкими осколками в сердце, пульсировало в венах. Я не знала, как от него избавиться. «Кстати, он упоминал ужин», — пропела Лилит, чтобы меня отвлечь, и ей удалось. «Ужин?» — переспросила я, припоминая слова Оливера. «После приема». Он прихватил губами сигарету и прищурился, закуривая. «Тем более сегодня тебе просто необходимо расслабиться». «Я не планировала». «Ты планировала пойти на прием. Уйдем с него раньше». Фокс медленно выдохнул дым в открытое окно. «Тем более тебе некуда спешить. Насколько знаю, Эшфорд на задании». Его информированность о занятости Криса царапнула. Либо он просто пытался все предусмотреть, как всегда. «Так и есть», — подтвердила я ровно. «Хорошо. Ужин так ужин. Мы же договаривались». Графитовые глаза довольно блеснули. И почудилось мне в их глубине нечто необычное для Фокса. Вожделение, что он показал мне лишь раз. Чувство, оказавшееся чуждым для него. Но, думается мне, этот мужчина успеет удивить еще не раз. Неприятно удивить. Лишь бы суметь достойно выдержать оборону, либо отступить с минимальными последствиями. Но одно ему удалось точно. Я почти забыла о записи. Жаль, что эти воспоминания быстро вернутся и будут еще долго возвращаться. Зерно подозрений посеяно. Мне нужно скорее увидеться с Крисом, чтобы подавить все сомнения. Но придется идти на прием, а потом на ужин с Фоксом. Чувствую, в неформальной обстановке границы размоет, и он покажет свои истинные намерения. И я при всем желании не знаю, к чему готовиться.